Берег мертвых. Завтрак опять не удался. Нил ярко синел, сияло солнце. На столе дымились бедуинские колбаски. Но все молча стояли у широкого окна столовой и смотрели вдаль. За нами плыли с берега мертвых. То была деревянная барка мертвых, словно выплывшая с папируса. Высокие изогнутые носы корма, медленно извораживающий удар весел. Не отрываясь, смотрели на нее. Не к нам, может быть, мимо? Нет, к нам. Ее чуть-чуть пронесло течением, и ей пришлось развернуться. И мы увидели длинный ряд гребцов в грубых хитонах, а на корме сияние золотого трона в виде льва. На нем восседало существо с головой шакала, Анубис, бог смерти. Вот и получилось. Барка подошла вплотную. Анубис, сидящий на задранной вверх корме, к тому же на высоком троне, оказался совсем рядом с нами и, медленно подняв руку, поманил. Он сказал «Поехали» и махнул рукой. «Я сбегаю за сумочкой», — пролепетала сиротка. Даже если она все это организовала, то все равно испугалась. Мы все зачем-то заглянули по каютам. Зачем? Как говорится, много с собой не возьмешь. И собрались на выходе. Портье откинул цепочку, закрывающую проход, положил узкий трапик, и мы стали перебираться туда. Анубис никого отдельно не приветствовал, лишь подавал руку, поддерживая каждого вновь прибывшего на погребальную барку. Мы рассеялись по скамьям вдоль бортов, которые тянулись под рядами сидений гребцов, почти на дне лодки. В центре ее было вытянутое деревянное возвышение. Своей формой, легко угадываемым предназначением, оно навевало ужас. Гребцы по команде Атефа, он же бог погребения, Анубис, ушли внутрь теплохода. Когда при посадке он подал мне руку, то при этом легонько сжал мою. Видимо, это означало «не боись». Все-таки я не просто миллионер, а еще и Митин, скромный аспирант. Вас люблю и помню, и, конечно, не сделаю зла. Но, возможно, это я размечталась. И этим рукопожатием, тайным и незаметным, вся его любовь и помощь ограничится. Спасибо на том. В последнее время он явно переменился. Если еще и пишет диссертацию, то, видимо, уже не советуясь с нами. Что-нибудь типа «Использование смерти и воскрешения Осириса в народном хозяйстве Египта». Посмотрим, будет ли нам на такой защитное право голоса. Навряд ли. Барка качнулась, гребцы ступили в барку с сундуком тети Мары на плечах. Они бережно установили его на возвышении в центре барки. Цыпа вдруг зарыдал. Он рыдал громко и безутешно. Все вокруг сидели молча. Сиротка хлопотливо промокала его старческие слезы платочком. Наконец, рыдания остановились. Глубокими и сиплыми вздохами Цыпа пытался удержать новые приступы. Никто пока не решался ни говорить, ни двигаться. Я внимательно разглядывала ящик. Впервые я разглядела его так подробно. Впервые? За сколько лет? Он оказался под ярким солнцем родного Египта. У Мары он стоял в углу, во тьме и пыли, и вот осветился. Крышка его полностью повторяла человеческую фигуру. Руки умершего были скрещены на груди. Из кулаков, как два флажка, на демонстрации торчали, тоже скрещиваясь, пастушский посох и изогнутый кнут, символы власти. Лица над ними не было. Поверхность в этом месте была вырезана ножом, как рассказывала Мара, пьяными гостями, настолько высокопоставленными, что все это пришлось трактовать как остроумную шутку. В 63-м, что интересно, 8 декабря, в день рождения Мары, этот диск с портретом был вырезан. Как раз день его рождения так бурно и отмечался, вместе с его родителями, тогда еще даже работающими в военгидромете. И вот кто-то унес сувенир, вместо того, чтобы, наоборот, что-то подарить младенцу. Раскраска гроба была сильно протерта за много тысячелетий, и, главным образом, за те десятилетия, когда сундук стоял в квартире Мары, и все ей лозили по нему задами, завязывая шнурки. Однако ниже скрещенных рук просматривались фрагменты раскинувшихся желто-зелено-золотых крыльев, видно оставшихся от фениксов, птиц возрождения. Ниже, как бы разделяя сомкнутые ноги, спрятанные в ящике, был изображен символ Осириса — деревянный столб Джет. то дерево, которое разрослось и заключило в себя гроб с телом Осириса. По бокам столба еле видно проступали наследники. С одной стороны, сидящий на троне Исида с высокими коровьими рогами, между которыми, как желтое яйцо в коктейле, сияло солнце. С другой стороны, тоже на троне сидел Гор, сын Осириса Исиды, с головой сокола. Не хватало только лица покойника, вырезанного 37 лет назад, в день рождения Мити, безвестным хулиганом. Впрочем, хулиган этот вскоре объявился. Атеф, он же Анубис, посмотрел на сияющего своей плешью Станислава Николаевича, и тот кивнул, поднял свою холщовую торбу, спокойно и деловито вынул оттуда диск лица и приладил на место с головы гроба. Все сидели потрясенные. Да, лицо было украдено и, видимо, спрятано в надежном месте, но зато как сохранилось. Абсолютно яркое, свежее, живое Митино лицо, нос с плечистыми, бьющими в бок ноздрями, задранными кверху острым кончиком и неповторимыми глазами, домиком со спущенными к ушам уголками, неповторимыми, очень даже, оказывается, повторимыми. Митя, он же прапорщик фанагорийского полка Воронцов, он же курсант пулеметной школы Сироштан, он же лейтенант Зорин, убитый молнией, и Митя, он же Осирис, и он же Орфей, по преданию, то ли убитый соперниками, то ли растерзанный цикунианскими женщинами. Как гласит пословица, будешь горьким — расплюют, будешь сладким — расклюют. Никто из них не умер своей смертью. Но если вдуматься, бывает ли смерть своя? И мы нашего-то тоже растерзали неплохо. СН уселся рядом со мной и не без гордости глядел на завершение своей исторической миссии. Сберег, пронес через все невзгоды, бури, испытания, и вот вернул историческую ценность на место. — Наверное, орден получите, — хотела спросить Яна, промолчала. Но, с другой стороны, СН был прав еще и как опытный педагог. Второй Макаренко. Маленький Митя, сперва пионер, потом комсомолец, должен был выбирать, делать жизнь с кого? Не с фараона же. Так что все складненько и ладненько, все сошлось наилучшим образом, и лицо не разбухло за годы испытаний во все, можно сказать, исторические эпохи, озарившие за последнее время нашу страну. И сама оправа саркофаг тоже смотрелся неплохо, учитывая тысячелетия здесь и десятилетия у нас. Вот он, мировой шедевр, возвращающийся на историческую родину, возвышается на пьедестале. Эссен любовался портретом, не отрывая глаз от сияющего лика на крышке. Эссен наклонился ко мне. В такие минуты я убеждаю, что и наша контора бывает полезна. Кому? Он ждал, видимо, страстных комплиментов, но я лишь сдержанно кивнула. Митя-то в гробу. Мы сидели вдоль саркофага на скамейке у дна барки. Я с интересом разглядывала лицо гребца, работающего прямо против меня. Умное, сильное, седые кудри и борода. Лицо это абсолютно точно встречалось мне в другой жизни. Но в какой? Сколько уж у меня было жизни? Снова кто-то сводит меня с ума. Он нет. С этим уже разобрались. Седой супермен Дженкинс, секретный ученый из Нью-Йорка, он же уборщик каирского отеля. «Хелло, мистер Дженкинс! How do you do? Уборщиком, стал быть, больше не работаете? Решили на воздухе грибным спортом? Но я хотел бы им кивнуть, но потом передумала. Знатная дама и потный мускулистый гребец. Фи! Я ведь не мисс Салина какая-нибудь. И вот, наконец, Анубис Атеф сделал, наконец, знак к отплытию. Весла дружно взмахнули, мы плыли медленно и торжественно. А куда спешить? Палило невыносимо. Иногда на нас падали павлиньи хвосты охлаждения, вылетающие из водных мотоциклов. Но если они что-то и охлаждали, то мотоциклы, а не нас, на нас они падали уже горячими. Цыпа вдруг снова безудержно разрыдался, и в этот раз ему никто уже не препятствовал. Он рыдал долго, то тихо, то громко, при полном молчании окружающих, все словно уже умолкли навсегда. Мы с наших низких скамеек видели лишь небеса, лазурные и пустые, о которых Митя однажды сказал, что для метеоролога они не подарок. Живи, Митя, здесь, это грозило бы ему полной дисквалификацией. Но он здесь и не жил. Здесь он. Рыдания цыпа прервались, теперь он иногда лишь всхлипывал. Абсолютно недвижный воздушный шар с корзиной мертво висел в лазурном небе. Над тем берегом, но, кажется, понемножку надвигался. Кажется. В оцепенелой этой неподвижной жаре все начинало казаться мелким и несущественным, кроме нее самой. Потом сразу с двух бортов послышалось сухое нарастающее шуршание. Над бортами замотались острые зеленые листья, желтые метелки. Мы въехали в камышовые поля Илау, область покоя и вечного блаженства. Можно забыться под этот мерный шорох, закрыть глаза и больше ничего не помнить, ничего, что так мучило тебя. Вот Эв чуть заметно кивнул Дженкинсу и другому гребцу, и они, оставив весла, подошли к саркофагу и сняли крышку, бережно прислонив ее к борту. Митя был прекрасен. Руки его были скрещены на груди. Все любовались им. Потом второй гребец вынул из какого-то мешка кнут и вложил его в Митин кулак. Дженкинс вынул из своего мешка тяжелый, смутно знакомый предмет. Короткая, серо-зеленая от древности палка, из которой, словно заплывшие гноем глаза, тускло светились камни, два крупных темных граната и несколько фигурных врезок из красной яшмы. Посох Осириса? Из музея вещица? И это, оказывается, им нипочем? Вот и наша вмятина, пустое углубление в виде звезды. Анубис медленно-медленно повернул голову к мальвинке, торопливо вскочила с места, вытащил из кармана джинсухи звездочку, открывашку, как называли мы ее с Мити, и, всхлипнув, отдала ее Анубису. Тот с легким усилием щелкнул ее в жезл, как влетая, и, разлепив Митины пальцы и снова слепив, вставил жезл ему в руку. Полный комплект. Шуршание с одного бока стало слышнее, мы терлись о маленькую пристань, сплетенную из сухого камыша. Гребцы, жрецы, бережно вынесли Митю в саркофаги и поставили на берегу. Мы с трудом выпрямились после долгого оцепенения, выпрыгивали на пристань, подходили к гробу. Сейчас должен состояться один из самых таинственных, необъяснимых обрядов египетской похоронной церемонии — обряд отверзания уст. Специальным теслом, сделанным из вещества бья, метеоритного железа. Жрецы подняли Митю с саркофага и держали его вертикально. Митя стоял бледный, а Тефа Нубис медленно приближался, наклонив вперед голову шакала, поднимая изогнутую железяку, похожую на воровскую фомку. Ну, Анубис не успел вставить фомку Мити между зубов. Рот Мити сам резко открылся. И глаза? А Теф испуганно отшатнулся. «Ну, здорово, старик!» Рявкнул Митя. Тело со звоном упало на прибрежные камни. Потом Анубис медленно повернул свою острую шакалью морду и с упреком поглядел на наших. «Что это за работа, братцы?» «Осирис полностью не готов». Наши стыдливо потупились. Мол, все, руки не доходят. Отчего еще так отшатнулся от Эфа, это, несомненно, от запаха. Всех нас шибанул аромат вовсе не свойственный почтенной мумии. Видимо, уже после того, как я его оставила в лазарете, он еще пригубил для храбрости парочку стеклянных хереса. Да, полная нестыковка. Такое бывает. Недавно в Эрмитаже высохший, как табачный лист, мумии жреца Падеиста вступила в телепатический контакт с одним нашим ясновидящим, и тот с удивлением разобрал: «Парень, дай закурить!» Тем же самым занималась сейчас и мумия Мити, выпрашиваю цыпы, потом у Эссена даже у Марта сигаретку. Все бросили, и даже сам Митя бросил, но как приятно в новой жизни вспомнить старые привычки. К Тефу, бывшему аспиранту, а ныне, видимо, богу Мите, подойти не решался. Но Теф в сторонке о чем-то совещался с Гуни, снова после пьяной выходки Осириса, вышедшего в духовные лидеры. Помедлив, Гуни кивнул. Что теперь, интересно, одобрил он. А Теф что-то на незнакомом языке крикнул гребцам, и они подошли к стоящему у края воды саркофагу. Седой Дженкинс нагнулся к изголовью, выковырял портрет Мити и небрежно швырнул его в воду. «Уволен?» Мы переглянулись с Мити. Портрет, покачиваясь, уплывал по Нилу. Митя, подумав, радостно махнул рукой. «Отлично! Гора с плеч!» Грибцы подняли саркофаг на плечи и стали удаляться в сторону толпы, снующей у прибрежного рынка. Михалыч было развернулся вслед. «А где деньги за товар?» Но потом тоже махнул рукой. «Какой товар? Начинку всю профукали, а за эту деревяху?» Вору вора начинку украл. Грибцы скрылись на торжище. «Толкнуть саркофаг, вернуть хотя бы часть расходов, видимо, так». Мы тоже врезались в толпу и пошли вдоль прилавков. Ряды темно-синих тонких грациозных кошек, изображение богини Баст, жены бога Ра, которая сама порой превращалась в игривую кошечку, богиню любви, веселья, музыки и чувственных наслаждений. В боге, однако, кошечка пробилась не этим, а тем, что много уничтожало грызунов. Вот так-то. Полкою выше ровными солдатскими шеренгами, выставив словно винтовки на параде свои гигантские детородные органы, стояли боги плодородия Мины, слегка напоминая мне одного хорошего знакомого, оставшегося на корабле. Под ногами богов блестели священные жуки-скоробеи, ярко-зеленые и синие, большие и маленькие. Дальше уходили шеренгами священные быки-аписы и приземистые бегемотики, повязанные с Сетом, богом зла, и горделивые стройные соколы-горы, сыновья Осириса. Воспользовавшись тем, что продавец в длинной грязной голубе и пыльных сандалиях вступил в яростный спор с сироткой по поводу желтовато-белой алебастровой вазы средней величины, я взяла в кулак стройного и красивого гора, задумчиво поднесла его к груди, потом плавно опустила его в темную тесную пропасть за футболкой. Сначала он клювом зацепил заливчик и тяжело повисел на нем, чуть не стянув его. Затем сорвался и при некотором моем содействии попался в трусы. Вот и славно. Если с нами гор, сын Осириса и Сиды, живое доказательство их любви, все будет славно. Купить его невозможно. Только украсть. Я радостно обернулась к Мите, вздохнув. Он изумленно покачал головой. Что ты творишь? Все будет в порядке. Я прижалась гором к нему. Теперь настрою. Постепенно прорезались голоса наших, яростно торгующихся с продавцами. Жизнь продолжается. В основном все брали голубеи, сшитые из простыней длинные платья, носят мужчины и женщины, и арабские белые пестрые платки на голову, прижимаемые на темечке кружком. Все мы превратились в египтян. Барка смерть пока не для нас. И Атеф вроде бы скинул с себя не только шакалью маску, но и все свои величественные замашки погребального бога. Подошел простой, вежливый, как и раньше, скромно улыбнулся. По-прежнему, видимо, любит меня и бесконечно чтит Митю. Такое, видимо, даже в Африке сохраняется. Он смотрел на нас даже несколько смущенно, может быть, что-то не так. Но он старался, устроил для дорогих гостей это историко-этнографическое шоу «Обряд погребения». Миллионер может себе такое позволить, пусть даже и скромный. Хорошо. Ладно, Митя добродушно кивнул. Я-то отошел, вроде бы успокоенный. Надолго ли? Со всех сторон к площадке подкатывали длинные, яркие, блистающие автобусы, когда они распахивали дверцы, оттуда веяло зимой. Но к нам почему-то подкатил пыльный грузовик колхозного вида. Оттуда вышел хлопчик в замасленном халате, откинул задний борт и махнул нам ладошкой. — Это он нас приглашает? — Не слабо. Снова приблизился Атеф. И отнюдь не стал отрицать, что грузовик — это его сюрприз. И лишь вежливо поинтересовался, как я переношу жару. Я ответил, что переношу нормально, именно как жару, а не как холод. Мы слегка натянуто посмеялись и я бодро полезла в кузов, своим радостным видом вдохновляя разомлевших моих спутников. Митя влез за мной, за ним остальные. Атеф сел в кабину, высунув наружу локоть, и о чем-то заговорил по-арабски с водителем. Мы сгрудились у кабины. Кузов, ко всему прочему, оказался обит изнутри раскаленной жестью. Дружно качнувшись, мы поехали под палящим солнцем, глотая пыль мчащихся впереди автобусов. Да, странная прихоть миллионера. Мы тряслись и раскачивались в раскаленном кузове, как кубанские казаки. Не хватало только задорной дорожной песни. И скоро мы ее назло всему дружно заголосили, пока я ходить умею, пока я... пока. Путь, к счастью, был недолгим. Но это, кажется, еще не конец. Грузовик остановился на пыльной площадке среди гор. Мы оказались, словно бы, в нагретом пустом ржавом котле. Бока его древние скалы, обступившие нас, были ржавые, мятые, абсолютно ровные, плоско срезанные поверху. Да, напрасно я ругал езду в кузове. Этот печной воздух все же легче глотается в движении, чем в неподвижности. Тут он жжет утюгом. Как-то фараоны тут лежат. Впрочем, в земле оказалось чуть прохладней. Вслед за Атефом мы влезли в нору, ведущую в могилу фараона Тутмоса I. После лаза в узкой маленькой прихожей меня смертельно напугал стоящий в углу огромный каменный истукан, как бы двойник покойника, называемый Ба, и существующий, по поверьям, у каждого человека. — Пойдем, — дернул я Митю. — Ну, погоди, тут еще много всего, — шепнул добросовестный Митя. — Ай, бог с ним, мои силы уже кончались. Я полезла наверх, там, в тенечке, под навесом, покуривал Михалыч, который в силу своей комплекции, а также высокого общественного положения в дыру не полез. Он обрадовал меня таким сообщением. — Ты мне все отдашь, что из гробика потырила, на коленях приползешь. — Уже тренируюсь, — ответил ему я. К нашему удивлению, после посещения знатных могил, мы не поехали обратно, хотя все уже были склонны вернуться к реке, несущей хоть какую-то прохладу. С такой уверенностью мы сели в кузов полуторки. И Атеф сел в кабину, ничего нам не говоря, но грузовичок наш не повернул обратно, а, проехав насквозь раскаленную долину царей, стал понемногу забирать в гору. — Что? Еще какой музей? — просипел Михалыч, и мы неуверенно хохотнули. Цыпа, вдруг длинно выдохнув, уселся на раскаленное железо, голова его упала. — Стойте, стойте! — мы с сироткой забарабанили по кабине, но добились лишь того, что Атеф убрал локоть, торчащий из кабины, и наша увеселительная прогулка продолжалась. — Какой Атеф к черту аспирант? — думал я с отчаянием. — Привыкли мы тешить себя приятными иллюзиями. Он вообще не человек и делает с нами все, что хочет, но что же он хочет? — Места эти мне знакомы, — прохрипел Цыпа и, упираясь в кабину, поднялся и стал с интересом озираться. Я любовалась им. Какие нахрен боги? Что они могут сделать с нами?